Глава пятая. Щелк, дзинь. Это был последний ключ. Тот самый, над которым был нарисован медведь. Я постоял немного в ожидании того, что произойдет дальше, но ничего не происходило. «Наверное, нужно толкнуть дверь», — решил подсказать мне Дориан. «Ручек-то на камне нет». Я осторожно дотронулся до камня. На ощупь он был слегка теплым. Приложив немного усилий, я попробовал на него надавить, но нет, по-прежнему никаких результатов. Тогда я уперся ногами в пол и навалился на камень плечом. Медленно, как будто делал мне большое одолжение, он, наконец, начал поддаваться. Нормально. Мало того, что нужно додуматься, как этот камень отпереть, так еще 7 потов сойдет, пока его откроешь. Наконец, мне удалось сдвинуть его достаточно для того, чтобы я смог пройти внутрь. Изнутри потянуло кислым затхлым воздухом. «Ну и вонище!» — пожаловался я и активировал энергетический меч. «Такое ощущение, что здесь уже 100 лет не проветривали». «Судя по всему, даже больше», — сказал Мор. «Хорошо, что я не чувствую запахов». Странно, но даже со своим ночным зрением я пока не видел ничего интересного. Вокруг меня была просто пустота. Как это может быть? Однако вниз уходила лестница. Причем уходила куда-то очень далеко, потому что я не видел, где она заканчивалась. Я сделал осторожный шаг, и вдруг моя нога уехала вперед, как будто я наступил на лед. В то же время за ней улетела вторая. Я шлепнулся на задницу и с бешеной скоростью понесся вниз, оглашая пещеру своими воплями. Каким-то удивительным образом ступеньки исчезли, и я летел вниз, как по высоченной ледяной горке. Думаю, продолжалось это не очень долго, но мне показалось, что я успел пролететь 300 метров, пока не врезался во что-то мягкое, холодное и липкое, как кусок желе. А еще оно воняло. Теперь мне стало понятно, что это был за мерзкий кислый запах. Пока я пытался определить, во что это такое, я на этот раз влип, меня догнал светящийся огонек, который я умудрился контролировать даже в таком состоянии. Это оказалось очень кстати, потому что со своим ночным зрением я видел все в черно-белом свете. А сейчас мне это не очень-то сильно помогало. Огонек осветил все вокруг, и тут я вдруг увидел, что и правда частично нахожусь внутри какого-то огромного куска желе, которое на вид было совершенно прозрачным. Еще оно было очень большим желе, можно сказать, самый большой слизняк, которого мне приходилось видеть в своей жизни. Но это было не самое страшное. Вскоре я увидел то, отчего и в самом деле немного разволновался. Внутри этого желе был человеческий скелет. А еще несколько скрюченных огромных пауков. Пауки, конечно, меня не особо беспокоили, а вот человеческий скелет насторожил. С каждой секундой эта вонючая штуковина начинала нравиться мне все меньше. Думаю, нужно из нее выбираться, причем как можно скорее. Я с сожалением посмотрел на свой меч, который валялся на камнях в нескольких метрах от меня, и на данный момент ничем не мог мне помочь. Жаль. Было бы неплохо рубануть эту штуку и оттяпать от нее несколько кусочков. Думаю, после этого она бы живо освободила меня. Конечно, у меня был еще один, вот только... Как его теперь вытащить из футляра, если я даже двигаться не хочу? Хороший вопрос. Можно сказать, задачка со звездочкой. «Может быть, призвать кого-нибудь из наших ребят?» — предложил Дориан. «Они бы отчикали тебя от этой штуки». «Кого, например? Жнеца, чтобы он и от меня пару кусочков своей косой отмахнул? Или штормового духа, который сжарит меня вместе с ней своими молниями?» «Да, такое вполне себе может произойти. Тогда что будем делать? Попробуешь луч смерти?» «Для начала попытаюсь вытащить второй меч. Если мне это удастся, то лучшего варианта не придумать». Я попробовал потянуться рукой к футляру, но это было непросто. Как будто мою руку пристегнули к чему-то толстыми резиновыми жгутами, и теперь я усиленно пытаюсь их разорвать. Мне удалось сдвинуть руку всего на сантиметр, а я уже практически выбился из сил. Но и хреновина. Что это за штука такая, интересно знать? Мы в школе таких не проходили. Фу! Ну и воняет же от нее! Как бы меня не стошнило! Хорошо, хоть моя голова не влипла в эту штуку, а то я бы уже давно задохнулся. Так, а ну-ка попробую еще разок. Я напрягся изо всех сил, пока рука сдвинулась внутри этой плотной массы еще на несколько сантиметров. И вдруг я услышал странный звук. Бульк. Потом опять тишина, а затем новый звук. Чавк, чавк, бульк. Твою мать! Эта штука начала как-то странно двигаться внутри себя. Я прямо чувствую, как этот долбанный кусок желе начал сокращаться и очень медленно засасывать меня внутрь. Да оно же меня жрет самым наглым образом. Вот скотина такая. Нет, так не пойдет. Нужно срочно что-то делать. Я лихорадочно соображал, что бы сейчас такого сделать, и в результате придумал вот что. Для начала активирую высасывание жизни. Эта штука хоть и выглядит как кусок безмозглого желе, судя по всему, все-таки живая. Значит, нафига она меня жрет? Ну, так, а теперь врубаем некропокров. Пусть эта аура ее тоже шарашит понемногу, а заодно перерабатывает этого слизняка в темную энергию. Мы еще посмотрим, кто кого, вонючка желейная. Штука перестала меня поглощать и замерла. Тупое создание. Наверное, пытается понять, что это с ней сейчас происходит. Ну-ка давай, работай мозгами или что там у тебя вместо них. Соображал слизняк, конечно, туго. Но вскоре до него дошло, что ничего хорошего с ним в данный момент не происходит. Поэтому он принял единственно правильное для себя решение. Начал пожирать меня еще активнее. Вот это мне уже совсем не нравится. Оно меня жрет. Происходило это очень медленно. Но меня это не слишком радовало. Такое себе ощущение смотреть на свои руки, которые уже по локоть были внутри этой штуки, и видеть, как они погружаются внутрь нее все глубже. Понятно. Тогда вот так. Я попробовал впервые применить возможность своего улучшенного некропокрова, который теперь мог у меня взрываться. Энергии у меня было еще хоть отбавляй. Поэтому я был уверен, что даже если ничего не получится, то мне вполне хватит поставить еще один, прежде чем перейду к более радикальным методам. Однако это не потребовалось. Рвануло знатно. Желейная масса вокруг меня разлетелась на куски, подарив мне долгожданную свободу, которая длилась всего мгновение. Образовавшаяся пустота вокруг меня начала стремительно заполняться слизью. В этот момент я, что есть сил, оттолкнулся от земли. Чавк! И мне удалось, наконец, вырваться из своего заточения. Не теряя ни секунды, я рванул к своему мечу, а студень начал перекатываться вслед за мной. Я схватил свой меч, затем вытащил из футляра второй, развернулся к слизняку и принялся за дело. Мои руки, не зная усталости, отрубали по куску от этого слизня каждым новым ударом. Чавк, чавк, чавк. Эта желейная скотина оказалась гораздо больше, чем мне показалось на первый взгляд. Прошло минут 10, пока мне удалось раскромсать ее на кусочки. Тяжело дыша, я уселся на холодные камни и удовлетворенно смотрел на результат своей работы. Хоть и устал, как черт, но зато так приятно было смотреть на разбросанные вокруг переливающиеся куски желе. Просто глаз радуется. Вот так будет с каждым, кто осмелится бросить вызов Максу Темникову. Бульк, бульк, бульк. Бульк-чап-бульк. «Ториан, ты это видишь?» — спросил я у Мора, глядя, как куски желе медленно начинают ползти друг к другу. «Это падла опять собирается в единое целое!» «Дело дрянь, мой мальчик. Нам попался самый мерзкий слизняк из всех, что я видел». «Бульк-чап». «Да хрен тебе!» Я призвал штормового духа и потер руки. «Сейчас посмотрим, как он тебя изжарит». Призванный дух сразу же понял, зачем я его позвал, и взялся за дело. Каскады ярких молний засверкали вокруг, озаряя пещеру вспышками света. Вскоре почти по всем частям этого слизняка бегали маленькие молнии, но Они по-прежнему тянулись друг к другу. Вообще не дохли, заразы такие. Даже наоборот. Электрические разряды заставляли их двигаться быстрее. И это вообще уже был полный беспредел. Так, а ну-ка отставить. Я отозвал бесполезного штормового духа, который вместо того, чтобы мне помочь, наделал еще больше проблем. И стал размышлять, что мне дальше делать с этой заразой. Я бросил в слизняка несколько стрел тьмы, но ничего не изменилось. Куски желе, по которым я попал, лишь ненадолго окутали черные молнии, а затем они вновь продолжили свой воссоединительный процесс. Луч смерти тоже не сработал. Точнее, сработал, разрезав желейку, в которую я попал, на две части. Но это, сути дела, не поменяло. Полежав несколько секунд, они вновь начали двигаться в сторону друг друга. Так можно до бесконечности их кромсать, пока у меня совсем энергия не закончится. Единственным вариантом остается позвать отродье дракона, который умел плеваться кислотой. Ну а еще подключу-ка я к этому делу ауру разложения. По идее, она должна сработать против этой вонючей гадости. С громким хлопком мой темно-зеленый дракончик появился прямо над этим слизняком, спустился вниз и рубанул ее своим острым хвостом. «Это мы уже проходили!» — крикнул я, накладывая на студень свое заклинание. «Кислотой!» Не думаю, что отродье дракона хорошо понимает мой язык, но у него хватило мозгов и самому понять, что рубить эту мерзость бессмысленно. Поэтому следующей атакой он изрыгнул на нее поток ярко-зеленой кислоты, и в тот же момент я окутал желейку аурой разложения. Вот теперь дело пошло. Ну, наконец-то. Куски слизняка начали дымиться, источая зловонный запах, от которого у меня сразу же запершило в горле. От едкого дыма глаза начали слезиться, но я все равно получал удовольствие, наблюдая, как эта тварь превращается в дым, пусть даже и в такой вонючий. Как здорово, когда против лома находится подходящий случаю прием. Не прошло и 5 минут, как от жуткой твари, которая чуть не поужинала мной, не осталось вообще ничего. Лишь скелеты, пауки, которые были внутри нее, вот и все, что лежало на камнях. Кстати, о скелете. Очень интересно знать, кто это такой, и что здесь делал этот человек. Неужели тоже явился сюда за частью вороньего амулета? И вот еще что мне очень хотелось знать. Как он вообще попал сюда, ведь магическая дверь была закрыта? Хороший вопрос. Если смог открыть ее, то кто ее вновь запер и положил ключи на прежнее место? Или, быть может, он прошел сквозь нее? Загадка. Ладно, я здесь не для того, чтобы ребусы разгадывать, тем более неразрешимые и странные. Где мой кусок артефакта? И нет ли здесь еще одного слизняка? Очень надеюсь, что нет, иначе придется отсюда драпать. Энергии на то, чтобы призвать второго подряд отродья дракона, у меня пока нет. Я запустил светящихся огоньков сразу в нескольких направлениях и вскоре увидел, что в дальней части этой большой пещеры есть что-то вроде постамента. Отсюда он казался совсем крохотным и еле заметным. Вот только почему-то там ничего не светилось, хотя должно было. Кольцо магического взора было на мне и не могло обманывать. Если бы там был кусок амулета, то он бы светился, как любая волшебная вещь. Да нет, не может этого быть. Перепрыгивая через камни, я припустил в дальний конец пещеры, чтобы осмотреть постамент поближе. Так и есть. Не было на нем никакого артефакта. Углубление, в котором он должен был находиться, на месте, но в нем ничего нет. Пусто. Что за хреновина? Куда он мог деться? Я активировал третий светящийся огонек и вложил в них побольше энергии, чтобы света стало по максимуму. Шаг за шагом я собирался прочесывать всю пещеру. Где-то вдалеке у меня была мысль, что все это напрасно. И если бы часть амулета была здесь, то кольцо подсветило бы ее. Но в то же время я не хотел уходить отсюда с пустыми руками. Какого черта я тогда дрался с этим вонючим слизняком? «Карррр!» — услышал я в этот момент Корвина. Блин, опять испугал меня. Его карканье в пустой пещере казалось просто громовым раскатом. «Где ты есть?» — спросил я у него, рыская вокруг светящимися огоньками. «А, вот ты где!» Ворон сидел недалеко от того места, куда я прикатился с этой гигантской горки. По-моему, он что-то там долбил своим клювом. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть повнимательнее, что он треплет, и увидел рюкзак. Точнее, кожаную сумку с лямками, чтобы можно было носить ее за плечами. Какая старомодная штука. Сумка выглядела так, как будто ее прожевали и выплюнули. Стоп! По-моему, я понял, чья она. Я присел рядом с вороном, повесил над нами светящийся огонек и начал развязывать шнурок на изъеденной слизью сумке. Да, досталось ей хорошо. Странно, что слизняк полностью не переварил ее, как того, кому она принадлежала. Одну за другой я доставал из нее разные вещи, которых, на удивление, оказалось довольно много. Для начала я раскрыл деревянную коробку, покрытую сложной вязью незнакомых мне символов. Едва я раскрыл ее, сразу же почувствовал мощный поток силы, который начал вливаться в меня. Передо мной явно лежала вторая часть вороньего амулета. В прошлый раз я нашел часть с головой, а теперь это было крыло. Глубокого черного цвета, оно выглядело как настоящее. Вот он. Ну, наконец-то! Прыгал вокруг меня ворон, оглашая пещеру громким карканьем. «Успокойся, дружище», — сказал я, любуясь находкой. «Все уже закончилось. Вторая часть амулета у нас». Я осторожно закрыл коробочку, скинул свой рюкзак и положил ее туда. Теперь пришло время посмотреть, что здесь еще интересного. Для начала маленькая бутылочка из белого стекла, внутри которой плещется какой-то ярко-желтый светящийся эликсир. Интересно. Не припоминаю ничего похожего. Что это за штуковина, интересно знать. Единственное, в чем я был абсолютно уверен, что это не эликсир лечения и не противоядие, но тогда что? Этот человек приходил сюда конкретно за амулетом и смог даже забрать его, поэтому не думаю, что он бы стал тащить с собой какую-то ненужную хреновину. Макс, кстати, про то, что он смог забрать этот амулет. Ты не думаешь, что именно благодаря этому эликсиру он смог оказаться здесь и пройти через магическую дверь? — спросил у меня Дориан. Почему бы и нет? Очень может быть. В любом случае, нужно выяснить, что это за штука. Я отправил неизвестный эликсир вслед за коробочкой в свой рюкзак и достал еще несколько пузырьков. Так, ну здесь явно попроще. Узнаю вещи из стандартного набора. Парочка эликсиров лечения и одно противоядие. Оранжевый — это, скорее всего, эликсир восстановления сил или какой-то его вариант. Что еще? Футляр с энергетическим мечом. Так, а ну-ка посмотрим. О, голубого цвета. Хорошая штука. Думаю, за 1040-50 можно будет ее продать Хартуларе. Так, это у нас что такое? Книга? Нет, не похоже. На обложке написано от руки «Грач-невидимка». Что за странное название? Я перелистнул несколько страниц и понял, что это не книга, а тетрадь. Страницы были исписаны непонятными мне символами. Скорее всего, какой-то шифр. Даже голову ломать не буду, что это за штука и кто такой грач-невидимка. Есть еще что-нибудь интересное? Похоже, это все. Больше ничего в рюкзаке не было. Я посмотрел по сторонам в надежде отыскать что-нибудь еще и увидел несколько точек, которые подсвечивали характерным голубым светом. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это небольшие металлические части чего-то, что раньше было, возможно, магическими кольцами или амулетами. Теперь же это были жалкие и бесполезные крупицы непонятно чего. Наверное, они были сделаны из какого-то мягкого и непрочного металла, если этот слизень смог практически полностью переварить их. Ну что, пожалуй, все. Нужно убираться из этой вонючей дыры. На всякий случай я еще раз проверил, что ничего не забыл. Активировал дар Дона Нефрита и не спеша полетел наверх. Теперь уже спешить было некуда. Сегодня я и так хорошо поработал. «Не забудь позвонить Лазареву и сказать ей спасибо», — напомнил мне Дориан. «Само собой. Кого ты учишь?»